как управлять благотворительным магазином. Благотворительность часто начинается дома, но заканчивается, как правило, в благотворительном магазине. Для женщины такой магазин – то же самое, что мусорный бак для мужчины. Отличное место для сваливания мусора и откапывания потрясающих вещей. Эти магазины обычно осаждаются толпами дам определенного возраста, в большинстве случаев им 63 года. Леди могут рассказывать удивительные истории о том, что сорочка из ткани, словно снятой со спинки шезлонга, на самом деле просто очаровательна и к тому же потрясающе хорошего качества. Эти дамы также отвечают за безопасность магазина, и большинство из них владеют техникой рукопашного боя и разнообразными приемами бесшумного умерщвления противника. Как и в других торговых точках, в витринах благотворительных магазинов выставляются самые лучшие товары. Вас не должно это пугать. То, что кажется лучшим дамам, управляющим магазином, и то, что кажется лучшим вам, это совсем разные вещи. К тому же барахло на витрине, скорее всего, будет стоить дороже на целый фунт или около того. Несомненно, самое лучшее, что есть на свете, манекены в стиле прошлых лет. Например, можно часто увидеть чудных манекенов 80-х годов в дерзких, игривых позах. Это воистину счастье, что у большинства из них больше нет голов. Ни один благотворительный магазин нельзя назвать таковым, если там нет полки с безвременно погибшими стоптанными туфлями. В их куче обязательно найдется пара удивительно новых и добротных полуботинок коричневого цвета. Вы не поверите, что они могут стоит так дешево, пока не поймете, что они либо 4-го, либо 28-го размера. 4-й размер эквивалентен 37-му, а 28-го размера в Англии не существует. Благотворительные магазины — именно то место, куда отправляются на верную смерть романы, предназначенные для чтения на борту самолета и потому продающиеся в аэропорту. Их вы найдете на раскладной вертушке. На самом деле вертушка не должна раскладываться, но вы не должны забывать о том, что магазин и ее получил в качестве пожертвования, поскольку она окончательно сломалась. Здесь вы найдете ранние произведения Роберта Ладлема, Барбары Картленд и даже одну или две книги Гарольда Робинса. Сбоку лежит ряд книг в твердой обложке, включая «Магию салата». Модные вещи — магнит, который притягивает большинство покупателей в благотворительные магазины. Среди курток в стиле сафари с поясом, зеленых синтетических юбок и длинных кальсон из хлопка можно обнаружить настоящее сокровище вроде зеленых синтетических длинных кальсон с поясом в стиле сафари. Благотворительный магазин — это компостная яма модных тенденций, откуда самые авангардные дизайнеры черпают идеи для коллекции следующего года. Неоспоримо преимущество благотворительных магазинов в том, что уже сегодня вы можете создать имидж, который станет модным в следующем году. Иногда, отовариваясь в таком магазине, можно увидеть точную копию того, что вы буквально только что приобрели на распродаже в модном бутике за 50 пенсов. Эта вещь кажется удивительно знакомой, потому что это и есть та самая вещь, которую вы только что купили. Просто ее достали из сумки, повесили на вешалку и уценили на 500%, прежде чем вы успели сказать: «Постойте, эта сумка — не пожертвование в пользу вашего магазина».